Илья до сих пор не мог попасть в мастерскую корабля, где обитал еще один абсолютно уникальный джедай. Это был шард, разумный кристалл, то есть представитель не белковой, а силиконовой формы жизни. Так он еще и одаренный, то есть силой может манипулировать. Эта галактика когда-нибудь меня с ума сведет. Да как так-то? И конечно мне все это было до ужаса любопытно. Сам от себя не ожидал, что у меня появится такая страсть, как любопытство. Ведь кому, кроме Юнлинга Джита, может быть интересен какой-то там джедай-затворник? Тем более, что с виду этот джедай как примитивный сервисный дроид серии ФЛТЦХ. Но вообще я даже где-то понимаю Паратуса. Ситуация и атмосфера на борту раздражала не только его. Не знаю, кто изначально дал толчок, но, по-моему, всему виной были девчонки. А именно, Падаван Шириюм, которая до сих пор шарахалась от своего учителя, была замкнута и нелюдима и большее количество времени скрывалась в своей каюте. Смотря на такое положение вещей и по своей женской чуйке, девчонки Юнлинги вмиг просекли ситуацию и бескомпромиссно, соответствуясь с женской солидарностью, назначили конкретную пострадавшую и конкретного виновного. Бедняга Дит, как бы тут война ни началась, потому как психологическое давление, травля с партизанскими действиями и почти терроризмом одного определенного джедая уже начались. Оттого и говорю, что этот полет войдет в историю, потому что предчувствия у меня совершенно нехорошие. Проще говоря, корвету хана, а может быть, и всему Илуму не поздоровится. Элэй, так что ты все-таки ищешь? После продолжительного раздумывания спросил Каздан. «Я ищу место, где мне никто не будет мешать, понимаешь?» Раздраженно повернулся я к маленькому Алину. «Извини», — понурился он и нервно стал прятать свои четырехпалые худые руки за спиной. «Да ты-то здесь при чем, Каздан?» — воскликнул я. «Просто вся такая возня мне тоже не нравится, и я ищу место, где я смогу спокойно поработать. Из дома дофигища документов переслали, а там очень много всего, что стоит вдумчиво и спокойно прочитать. Может, тебе помочь чем?» – неуверенно спросил он. «А знаешь, я немного задумался и стал вспоминать, что перед полетом мне накидал на дота подхок. Затем повернулся и, по-новому взглянув на моего одногруппника, спросил. «Ты ведь в технике и дроидах всяких соображаешь? Ты, Джет, меня сейчас оскорбить хочешь?» Злобно прищурившись змеиными голубыми глазами, зашипел Алин. «Цыц, рептилия!» – тут же ощерился я. «Каха-каха-каха, ах ты остроухая обезьяна!» Изображая из себя злодейского злодея, сквозь свои кривые клыки и привычно ухмыляясь откусался Каздан. «Как-то странно все, вроде и машины отличные, и характеристики превосходные, но и они все узкоспециализированные и одновременно универсальные. Как вообще у ваших инженеров такое получилось?» Отложив дотапот, озадаченно пробормотал Каздан. «Ты еще их стоимость не знаешь», скривившись как от зубной боли, вздохнул я. «Что, так дорого? Ай, даже не напоминай», расстроенно отмахнулся я. Прототипы наших новых единиц летающей техники действительно были в какой-то мере необычными. Основной бомбардировщик-штурмовик ЙСБ-3 МК-2ДФ Локард, то есть Молот-4, на первый взгляд был великолепным средством изничтожения разумной жизни, фортификационных сооружений противника или вражеских тяжелых кораблей. Просто-таки ультимативный кувалдометр. Но, в общем, Молот, помимо огромного числа различного стреляющего вооружения, мог нести и впечатляющую ракетно-бомбовую нагрузку или брать во вместительный трюм вместо ракеты других взрывающихся штуковин десант из 30 моих дроидов или до 50 десантников-органиков со штатным вооружением и средствами усиления. Да в него наша шестерка помещалась, так как под нее молот и проектировался. То есть и десантно-штурмовым шаттлом он тоже запросто мог поработать. Броня, щиты, вооружение, отличная маневренность в космосе и атмосфере, все великолепно, но только в пределах системы. Для этого бомбардировщика жизненно необходим носитель, так как гипердвигатель и реактор к нему даже в проекте не рассматривались. Иначе, если туда начать его пихать, то получалось откровенное убожество с минимальной автономностью и посредственными боевыми характеристиками. Так еще и цена. Мать моя арканианка, эмля. Даже материться уже не хочется. Второй летательный аппарат был уже поинтересней. Истребитель ЙТВД-12 МК-2 РФ Кроу 5, что в переводе с сифи значит «венец», так сказать, наш ответ инкам и супранаих З-95 «Охотник за головами». Только «венец» был на пару голов совершеннее инкомовского аналога во всем и, соответственно, намного сложнее в техническом плане и обслуживании, крайне требователен к квалификации техперсонала, не слишком комфортен в пилотировании, но зато очень хорошо обеспечивал выживаемость пилота. Короче говоря, классная машина, но опять же, не каждый сможет раскрыть весь ее потенциал. Для Винца нужен настоящий пилот-профи и техник-профи и еще бухгалтер-профи, чтобы считать, сколько дотари понадобится для обслуживания и ремонта. Мамма мия, а на закуску мне предоставили вариант легкого истребителя-перехватчика JLF-3MK1VDUT-6, то бишь ловкий. Если бы мне предложили охарактеризовать данный образчик сифивского сумрачного гения, то я назвал бы его прикольной тарахтелкой и натуральным конструктором-трансформером. Перехватчик создавался по схеме истребителя космос-атмосферы и был этаким аналогом нашего же дроида-перехватчика тип Негран. Да у ловкого даже вооружение и почти все системы с Неграном взаимозаменяемы, что, на мой взгляд, не пошло перехватчику на пользу. То есть UT – это апофеоз инженерного универсализма изобретателей Сифи. И как итог, машина получилась никакая. Просто средненький по характеристикам легкий истребитель. Ну, чуть получше куратовской дельты, но и ничем не выдающийся. Но вот цена. Чтоб вас всех, и что тебе, например, в штурмовике не нравится? Задумчиво спросил Каздан. Он стоит как Газанти, и без гипера еще, буркнул в ответ я. Ну и что, так такой штурмовик разберет два твоих Газанти вообще без проблем. Во-первых, Газанти не мои, а во-вторых, серийное производство подобной машины очень дорого в итоге встанет. Для нее носитель еще нужен. Вот бы еще чертежи глянуть, вкрадчиво проскрипел Паратус. А ты не охренел ли, Юнлинг, копируя его тон и интонацию, также вкрадчиво спросил я. Секретные чертежи и технологии моего государства, это, знаешь ли, мелкий Алин молча уставился в мои глаза и затем напряженно произнес. Зачем тебе это все, Элой? Это же техника для войны. Мой дом окружен, Каздан. Герцогство в натуральной осаде. Помимо недружелюбных соседей, у меня общая граница с Мандалором, так и в последнее время еще и целая толпа пиратов в секторе зверствует. Позволить себе не отвечать на агрессию я попросту не могу, как правитель, и никакими джедайскими принципами или методами ситуацию не выпрямить, злобно ответил я. А как же Сенат и Корпус Юстиции? Хмуро спросил он. Какой толк от Сената? У меня собственный сенатор есть, и ему только и удалось, что выбить три жалких корвета у корпуса, которые вообще никакой роли не играют, раздраженно процедил сквозь зубы я. Висят над Амкарисом и делают вид, что что-то там охраняют, а на самом деле они в перманентном ремонте все разом. Приходится обходиться собственным флотом. Ну а как тогда, Каздан, я больше не хочу говорить на эту тему. Если тебе так хочется узнать больше, то Галанит у нас еще никто не отменял, стал еще больше раздражаться я. Ну, тогда может чертежи дашь посмотреть, вот ведь настырный засранец. Будешь клянчить, я тогда тебе не дам почитать про нашу планетарную технику, мстительно отшил я мелкого. Ну и гад же ты, Джет, на том и стоим. Отчеты опять отчеты, а здесь предложение проекта по модернизации. Ну это все привычно и можно потом изучить. А как там дела с нашими армией и флотом обстоят? Как учения прошли? Да неужели? Вы там совсем охренели в край? Куда наместник смотрит? Доберусь я до вас, идиоты. Так, а это что? А во, целое официальное прошение на мое имя, да еще и подписи до хрена. Неужели дома собираются какого-то преступника реабилитировать и нужно мое высочайшее повеление для помилования? Интересненько. Просматривая на датападе очередной ворох корреспонденции, я наткнулся на любопытный документ, который меня немного озадачил. Самое настоящее и первое во всех моих жизнях прошение на высочайшее имя, в самую последнюю инстанцию, выше которой в герцогстве ничего нет, то есть конкретно ко мне. Вчитавшись в документы и ознакомившись с сопроводительными пояснениями, ссылками на параграфы некоторых уложений с уставами и еще целой кипой различной виртуальной макулатуры, я понял, что ничего не понял. Зачем мне столько всего слать и засорять мозги, если суть дела можно уместить в пару страниц? В общем, меня официально, как герцога и как представителя ордена джедаев, просили помощь с исцелением определенного разумного, точнее, разумной, и просили чуть ли не все жители герцогства. Вся эта история началась и по моей вине, ведь операция «Карнавал», которую провернул мой флот, это именно моя идея, а операция прошла не без потерь в убитых и раненых. И вот в тех потерях ранеными затесалась одна из лучших моих пилотов-истребителей и заодно преподаватель-инструктор летной академии Амкариса, майор Кира Лодж-Кроу 9-7. Куча боевых наград, дворянка, отличница боевой, строевой и политической, ас с 24 сбитыми, 3 из которых она ушатала в крайнем бою, и просто невероятная красавица. Офигеть, какие симпатичные подданные у меня служат. Была бы она помоложе, а не как сейчас, возрастом в 68 лет, то тут же бы женился. Очень хорошо понимаю всех тех, кто так ратует за ее излечение. Правда, список ее ранений тоже впечатляет. В принципе, ничего непоправимого, кроме глаз, с ней не произошло. В наших госпиталях ее оперативно подлатали, пересадили клонированное легкое, сделали пластику такой же клонированной кожей вместо ожогов на руке, но вот зрение ей восстановить не смогли даже с учетом всех наших медицинских технологий. Что-то там с нервными окончаниями связано. Теперь либо киберимпланты ставить, которые наверняка лицо нехило изуродуют, либо лечение с помощью силы, что тоже не гарантия, а все потому, что глаза ей повредила наша же система спасения. Последний шанс, когда в результате повреждений пилот не может катапультироваться и серьезно ранен, тогда он, и только собственноручно может запустить систему ТТ, на летном жаргоне, могильник. Как бы карбонит, не очень полезное для живого организма вещество, которое пагубно влияет на высшую нервную деятельность и крайне разрушительно конкретно для зрения. Вроде бы проблема не проблема, однако эту самую проблему мне создали искусственно, и создала ее одна из моих приближенных. Хатт бы побрал эту вздорную и гиперактивную баронессу. Леди Луф при помощи отдела пропаганды так распиарила майора Лодж в нашем Галаните, что сейчас в герцогстве наблюдается настоящий патриотический подъем. Популярность армии и флота на небывалой высоте, и процент притока добровольцев-рекрутов побил все рекорды за последнюю сотню циклов. Как бы с одной стороны это радует и открывает перспективы, но с другой, это все незапланированное событие, которое ломает долгосрочные планы. Я бы в любом случае помог бравому майору. Такую красоту, грех не сохранить, но не нужно было раздувать такую шумиху. Это все сейчас лишнее и привлекает внимание конкретно ко мне. Ведь можно все было обставить тихо и кулуарно, без всяких танцев с бубнами. Вот и думай сейчас. Видимо, мне все же придется опять отпрашиваться и лететь домой на Амкарис. Так ведь, судя по тонне отчетов, оставленных Хаком, дел, требующих моего личного присутствия дома, действительно скопилось с избытком. Так еще и войсковые учения в преддверии операции на Кали закончились феерическим провалом. По-любому мне лететь нужно. Да хотя бы за тем, чтобы вставить всем там пистон до неба, чтоб через задницу наверняка до мозгов достало. 600 миллионов дотари на ветер пустили. Урэ-рою, кретины, ну нахрен. Бурчал я и руками в перчатках натягивал на свои длинные уши капюшон теплой меховой куртки. Так и знал, ведь знал же, Хаттам этот Илум. Ты чего, Джет, замерз что ли? С сияющими восторгом глазами удивленно спросил Нурс. Ты ведь технику стихийного покрова знаешь? Знаю, ага. Оскалившись посиневшей мордой, ответил я. Вот только ты, Нант, видимо, забыл, что долго такую технику поддерживать трудно. Я, знаешь ли, не великий джедай, а всего лишь юнлинг. А до долбанного храма по долбанному снегу на этом долбанном Илуме еще пару километров шагать. Ну чего ты злишься, Элой? Вон, смотри, Шатка, например. Я тебя сейчас прибью. Фига ли ему будет, шерстяному-то? Чё, нельзя было поближе ко входу корабль посадить? Зябко пряча руки под мышками, злобно прошипел я. Это такое испытание и ритуал. Упрямо воскликнул малыш Саластианин. К ситхам такие испытания. Это они мастера по всякому издеваться. Мы-то тут при чем? Не знал, что ты такой мерзляк. И ладно тебе, тут совсем немного осталось. Попытался успокоить меня Нурс. Дай-то сила, лязгая зубами, прорычал я. На горизонте уже виднелась ледяная стена, в которой должны быть ворота здешнего храма. Кругом было настоящее царство льда и снега, освещенного местной звездой, тусклым голубым карликом. От этого снег и лед вокруг приобретали все оттенки голубовато-синего, отчего казалось, что сейчас еще холоднее, чем есть на самом деле. Нет, решено, точно домой сбегу и сразу куда-нибудь в тропики. Долбанный Илум. Примечание к части. Илум. https://www.starwars.fandom.com/wiki/d0%/98%/d0%/bb/d1%/83%/d0%/bc/filia/ilum/fdnp/png. На самом деле история этой планеты очень интересная и захватывающая.

Многогранная медитация, сочетающая в себе как минимум три вида транса, необычные навыки выживания в агрессивной среде и еще несколько интересных свойств. Как поступить с этим юнлингом, как его учить, какой учитель для него будет наиболее полезен, мне неизвестно, и я не вижу его путь. И еще, он отличный психолог даже в своем нынешнем возрасте. Хотя, наверняка вы и об этом знаете. Джиту удалось стабилизировать Падавана Юм на финальном испытании духа. Так что она уже сейчас готова к званию рыцаря-джедая, и решение лишь за высшим советом. Отчет с записью их разговора я вам выслал. На мгновение магистр-смотритель Илумского храма задумался и продолжил. Партия кристаллов загружена на Азур. Опись прилагается, а копия в четвертом приложении отчета. На этом прощаюсь, у меня все. Примечание к части. Смотритель храма ордена на Илуме. Магистр Джедайон Тафис, https://cmout.hartadit.santen.2023.04.12.3.04.12.6.10.7.074.ed.9.41.949.ed.pg. Гипермаячик слежения Намта 104 МК-70У и объект 780074. https://cmout.hartadit.santen.2023.04.49.d.49.ed.49.d.7.c.jpg. Изображение древних джедаев на стенах пещеры Лума. https://cmout.hartadit.santen.2023.04.20.bcf57b85.624.0001049.d.4.7.786.283.jpg. 4. Ланник. https://cmout.hartadit.santen.2023.04.13.9.90.4.7.426.b4.451.851.855.b3.фиатри.ец.8.b332.jpg. Глава 30. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Борт JSS-54AK-83KL-777 Корда. Подпространство. Регион экспансии. Сектор Сумитра. Система Джет Прайм. Планета Амкарис. Столица Амкар. ТХС. Твари. Сквозь зубы яростно шипел я. Конец этим ублюдкам. Сгною на Пиорикай. Очень хотелось что-нибудь сломать. Прямо вот рвать и крушить хотелось. Спокойно, Элой, спокойно. Убери силу. Иначе нас тут в храме за такие выкрутасы по головке не погладит. Нам еще до дома нужно отпрашиваться, а если мы тут начнем темной стороной фонить, то нас никто не отпустит. Нет, ну вот же козлы, как же не вовремя. Закрыв глаза и пытаясь выровнять дыхание, я постарался сам себя успокоить. Наконец, когда я немного остыл и закопал поглубже свою ярость и гнев, открыл глаза и почти спокойно обратился к своему дроиду. «Хок, мне нужен более подробный отчет, а не эта выжимка. Предпосылки, мотивы, причем с обеих сторон. Хронология действий спецслужб и предпринятые шаги по стабилизации кризиса, а также анализ текущей обстановки», — холодно приказал я. «Будет исполнено, герцог», — невозмутимо отозвался дроид. «Меня не было всего две декады. И что же я наблюдаю по прилету? В герцогстве созрел настоящий, я бы даже сказал, классический заговор. Хорошо, хоть это все в мятеж и бунт не вылилось». Злобно ударив по подлокотнику кресла, воскликнул я.